Темные миры, часть 1. Пленник кошмаров. Тьма, сковывавшая меня всю ночь, наконец рассеялась, и с моего лица стекал пот. Кошмары, что всю ночь терзали мой разум, показались мне ужасными мирами, которые я никогда не видел наяву. В этих мирах жили чудовища, их странные щупальца тянулись к моему горлу, пытаясь его сдавить. Смерть там была неминуема, но чудовищам было нужно не только мое тело, но и душа. Они наслаждались каждой секундой, терзая меня и пытаясь сломить. Агония продолжалась целую вечность, и когда я уже отчаялся и был на грани того, чтобы сломаться и подчиниться щупальцам, пришла она, моя спасительница и самый жестокий соперник, та, из-за кого я чуть не ушел в другой мир, который я открыл в детстве. Бездны отчаяния, что я познал, когда она меня бросила, открыли мне эти потайные миры. Ее звали Анна, моя девушка, бывшая девушка. В этих снах она всегда была как ангел, разрубая щупальца мечом и спасая меня, хотя в реальной жизни она никогда не помогала мне, требуя лишь внимания для себя. Странно, что только она в мире грез была на моей стороне, только она поддерживала меня, помогала пережить этот кошмар раз за разом уже не один год. Кошмары начались еще в детстве, но после разрыва с ней они усилились. Горло сжимается, и мне тяжело дышать. Хорошо, что ночь уже прошла. Дождь за окном придал миру надежду, как и мне, что все плохое сотрется из моей памяти или хотя бы не останется там навсегда. Мир жил своей жизнью, не замечая той агонии, что творилось у меня в душе. «Ты храпел так мило», — улыбнулась мне обнаженная блондинка с третьим размером груди. «Она так похожа на Анну, но это не она. Кто она? Я даже не помню ее имени». Мое лицо отразило немой вопрос, и девушка сразу нахмурилась. «Я Вита, мы познакомились в клубе вчера вечером. Ты мне понравился, вот мы и переспали. Ты что, ничего не помнишь? Тех слов любви, что говорил мне?» Я помотал головой. Она поджала колени к подбородку, и слезы потекли по ее щеке. «Ты так меня любил и ласкал, я подумала, вот он, мужчина, который мне нужен. Я не шлюха какая-нибудь, если что, я работаю в банке директором. Вчера подруги уговорили меня пойти на концерт моей любимой группы. Увидев тебя, у меня что-то щелкнуло, и я сама подошла знакомиться, хотя раньше так не делала. Ты правда ничего не помнишь? Прости, ты для меня одна из многих. Дверь вот там, если хочешь, я вызову такси». Она издала сдавленный стон. «Мы приехали на моей машине, болван». Собрав вещи, она ушла. В душе я хотел ее остановить, но не хочу повторять свой путь, как с Анной. Она, та, кто разрушил меня, стерла из мира, оставив пустую оболочку, которая не может полюбить больше никого, кроме себя. Хорошо, что она не стала разводить скандалов, как некоторые дамы. Таких я не люблю больше всего. Не хочет парень с тобой быть, не надо навязываться. «Как же вы меня все, бабы, достали!» — прокричал я. «Мир, который я знал, скоро для меня исчезнет, и я был бы этому рад, если бы знал». Дождь на стекле рисовал причудливые узоры, которые меня успокаивали, но буйное сознание рисовало и те силуэты из мира снов, щупальца и когти, что так и норовят впиться в мою плоть, разорвать меня и забрать саму суть моего существования и утащить меня в иной мир. Мир, который мне чужд и нереален. Тот мир, который переварит меня и выплюнет то, что ему не нужно. В том мире я видел и других таких же, как я, тех, кого мучили чудища, монстры из кошмаров. Многие еще держатся, но те, кто сдался, сами становятся монстрами. Узнал я это еще в детстве, в первое ночное путешествие. Тогда я болел ангиной и принял лекарство, был при смерти, и это стало поводом для того, чтобы ткань мироздания дала брешь, и барьер между мирами лопнул. Мне было 5, и как же я испугался того мира за стеклом, мира чудовищ и мерзости. Тогда я еще не узнал, как противостоять им, и не умел прятаться так, чтобы меня не нашли. Спрятавшись в темном углу в мире, покрытом тленом, я увидел мужчину, который убегал от монстра. Тот догнал его возле иссохшего дерева и стал пытать. Ужасы, которые он вытворял, ужаснули меня, и я вскрикнул. Монстр схватил меня одним из щупалец. «Посмотри на этого ребенка, я его съем, если ты не согласишься». 3 головы чудовища начали облизывать мое лицо, и даже сейчас, когда я вспоминаю об этом, меня охватывает тошнота. «Ладно, твоя взяла», — тяжело вздохнул мужчина в очках, Он был китайцем и, судя по всему, состоятельным. Я видел его несколько раз по телевизору. Но дай слово, что отпустишь его и дашь оберег против вас. Я искал его много лет в этом мире и знаю, что именно у тебя он есть. Это тайна даже для твоего господина, и это мне на руку, он тебя не накажет за то, что не знает. Монстр рассмеялся, и его щупальца опустили меня на землю, но хватку не ослабили. Он знал, что я попытаюсь убежать при первой возможности. Ты умен и хитер, не зря я тебя выбрал, ты станешь хорошим подношением для моего господина. И ты веришь, что я, получив твою душу, исполню слово, а не присвою душу этого ребенка себе. Он же легкая добыча, которая сама пришла ко мне в руки. Бонус к тебе и планам моего хозяина захватить мир. Твой Алехандро всего лишь недоразумение в мироздании. Жаль, что я не смогу увидеть, как его и таких, как ты, сотрут с лица мира, как стерли сотни миров таких же, как этот. Мужчина засмеялся. Я не понимал ни слова из того, что они говорили, и в реальном мире я много пытался узнать о том, кто уничтожает миры тьмы, но эта информация засекречена слишком сильно, и ты не можешь нарушить слово, если произнесешь его на своем языке. Лицо монстра посуровило, он понял, что обмануть мужчину не удастся. Его хвост стал бить об землю, поднимая столбы пыли, монстр думал. Слишком уж важен был мужчина для его хозяина, упускать его было нельзя. Скоро конец ночи, и он проснется. Новая встреча может и не состояться. Такой шанс бывает не каждый день. Ну что, Мирусом, ты дашь слово. Ты знаешь мое истинное имя. Ты точно тот, кто мне нужен. Я даю слово. Монстр начал говорить на страшном языке. Каждое его слово врезалось в душу и пугало до костей. Я отдаю себя в твои руки, монстр. Мои друзья довершат дело, что я начал в этом проклятом мире. Щупальца монстра стали впиваться в мужчину, потом они вошли в его плоть. Мужчину, который стоял передо мной, сменил монстр с щупальцами и когтями, что злобно смотрел на меня. «Теперь мне надо решить дело с тобой», — оскалился первый монстр. Страх с новой силой сковал меня. Я уже попрощался со своей короткой жизнью, в которой было так много хорошего и еще много чего хорошего могло бы быть. Мир ничего не потеряет, если меня не станет, или меня заменит монстр, что будет жить моей жизнью. Веры в то, что монстр отпустит меня, не было. Я хоть и был ребенком, но не был глупым. Слово, которое я дал, нельзя нарушать, не отдавая ему ничего. Дай, я съем его и пойдем к Алехандро. Нет, так нельзя. Ты, Синоп, иди в направлении горы Симур, я тебя там найду. И не говори никому про мальчика и то, что я ему дам, а то тебе не сдобровать. Трехголовый взглянул на него с такой злобой, что тот описался. Как будет угодно, но ты совершаешь большую ошибку. Этот меч нельзя просто так отдать смертному, это погубит нас всех. Трехголовый опять засмеялся. У меня есть идея, как сделать все в свою пользу. Монстр, который был мужчиной, в припрыжку убежал на шести лапах. От того человека в нем не осталось и следа. Может быть, это и к лучшему, ему бы не понравилось тем, кем он стал. Мне бы тоже. Что ты со мной сделаешь, монстр? Смог выдавить из себя я то, что тебе и не снилось. Ты в этот миг стал самым сильным в этом мире. Все благодаря ему. Монстр схватил с земли очки мужчины и раздавил их щупальцами. Но я умный и не дам тебе его просто так. Он поднял мою правую руку и одним движением сорвал с нее кожу, затем начал есть мясо до кости. Боль была страшной, но я держался и был храбр. В любой сложной ситуации я вспоминал, что прошел и такое, что другие мои проблемы казались смешными. Я очень силен духом, не зря же его хотели у меня отобрать и присвоить себе. Ты силен, человечишка. Даже жаль тебя отпускать. Монстр откусил мне часть кости на руке и вместо нее вложил стальную палочку, которая сразу приросла к кости. Затем он плюнул на мою руку, и плоть начала восстанавливаться. Через минуту моя рука была как новая. Теперь ты защищен от того, чтобы тебя поглотили. Твое оружие сможет поражать нас только в двух случаях. Когда твоей жизни угрожает опасность или когда ты влюблен. Но любви в этом прогнившем мире нет и быть не может. Все они рано или поздно нас бросают. Только они знают, как нас ранить и превратить в монстров, грустно сказал монстр. Видно, даже ему разбивали сердце. Значит, человек не полностью теряет себя, став монстром. После этого дня я смог убить нескольких монстров мечом из руки, который появляется, когда меня хотят убить. Но это работает не всегда так, как хотелось бы. И много раз меня ловили в ловушку. Только чудо меня спасало и моя Анна, моя любовь к ней еще с детского садика. Много лет она была неразделенной, но в один день, когда мы были уже студентами, я признался ей, и она сказала «да». «Меня зовут Михаил, и я считаю свою взрослую жизнь удачной, даже очень». Легко проучился в институте, нашел хорошую работу в фирме, продающей нефтепродукты. Менеджер по продажам, причем успешный, продавал бензин вагонами, имел хорошие деньги. Но тут пришел отпуск, и меня отправили домой в разгар сезона. Начальник хочет дать и другим сотрудникам себя проявить. Я лежал в кровати, ощущая аромат дамы, которая только что ушла, духи не из дешевых. Может, не стоило ее выгонять, захотелось есть, и я в два клика заказал пиццу. Стал ждать. Тьма так и давила на меня, и лица монстров смотрели на меня из каждого темного угла. Так мне приходится жить каждый день. Поэтому я и хороший продавец, я не боюсь отказа и возражений. Клиенты чувствуют мою силу и доверяют мне такие суммы, которые мне и не снились. Я ждал, и тут позвонили в дверь. О, пиццу принесли. Радостно подумал я и побежал к двери, одев первое, что подвернулось под руку. Но там меня ждал курьер с большой коробкой в руках, не похожей на пиццу. Я этого не заказывал. «Где моя пицца?» – спросил я. «Ничего не знаю, распишитесь», – сказал курьер и сунул мне коробку. Я расписался на грязном бланке, и он ушел, грубо хлопнув дверью. Презрение на его лице мне не понравилось. Он завидует моей квартире в центре города. Мой халат стоит как его месячная зарплата. Не всем везет, парень. У меня такие кошмары по ночам. Я занес коробку в дом и стал ее открывать. Что за провода и шлем? Это что, для игры? Но тут зазвонил телефон. Я посмотрел на экран. Это был шеф Геннадий Сергеевич. Вот кому я завидовал так же, как и тот парень-курьер. У него точно нет кошмаров, которые душат и терзают душу. «Да, шеф», — ответил я. «О, мальчик мой», — сказал он, как обычно, хотя был старше меня на 5 лет. «Вот мерзавец, я тебе прислал одну вещицу. Пока у тебя отпуск, найди себе новых деловых партнеров». «Ну как?» — спросил я недоуменно. «Вижу по уведомлению, что ты заказ получил», — ответил шеф. «Да, шеф, ну вот, это новый шлем виртуальной реальности, для игры переговоров онлайн. Полезная вещь, я тебе скажу. Я тебя зарегистрировал в одной игре, тебе понравится. В нее будут играть все шишки нашего бизнеса. Ну должны быть, вещь новая, не говори никому, а то сам знаешь, кто начнет все прослушивать». «Я понял, хорошо, ты понятливый, мне это в тебе и нравится. Так сейчас идет бета-запуск, и ты будешь там одним из первых. Понабивай уровни, а когда придут наши партнеры, удиви их. Хотя я не очень доверяю этой компании, что мне продала это оборудование. Поэтому мы решили, что ты будешь первым, кто его примерит. Но как же так, я же первый, а это не опасно? Ничего, сынок, я все расходы покрою. И это не просьба, а приказ. Ты же не хочешь вылететь с работы, у меня связи, и тебе вряд ли удастся найти достойную работу в этом городе. Разве что курьером. Да, шеф. Я сглотнул ком в горле. Я не хотел лишаться такого достатка. Я так долго к этому шел. Мне всего 25, а я уже успешен. Но все это может быстро исчезнуть. Я не хотел такого. Начинай немедленно. Я перезвоню через часок, так что не переигрывай. Он замолчал. Странно, ведь он всегда был таким разговорчивым. Береги себя, Миха. Он положил трубку. Вот ведь мерзавец и его дружки тоже хотят на мне испытать эту систему. Не хотят светиться и сами рисковать. А мной, значит, можно. Да, подлые людишки. Ну была не была. Все равно это не просто так. Тут наверняка были проведены исследования и опыты на других. Я повертел шлем. Вроде из дорогого пластика, но нет эмблемы. Чье же это? Что за фирма делает такие приборы? Я знал несколько, но этот не похож ни одну из них. Делать нечего, я его одел. Мир потемнел. Я стал тонуть во мраке. Ой, надо было хоть на кровать лечь, а то я так и буду лежать в халате у себя в зале. Во тьме я услышал смешок чудищ, которые наблюдали за мной. Я открыл глаза и огляделся вокруг. Это было странное место. Я находился не в своей квартире, а в каком-то сарае. Рядом со мной на меня смотрело животное, похожее на ящерицу, но слишком большое для нее. Оно явно было домашним, жевало траву и рядом висело седло, предназначенное для этого существа. Зверь явно был рад меня видеть и улыбался. Возможно, он хотел получить лакомство. Я провел рукой по полу, на котором лежал. Это была сухая трава. Я понял, что был голым. Где же мой халат? Мое тело изменилось. Оно стало более рельефным, как у спортсмена. Хотя я и посещал тренажерный зал, но не отличался атлетическим телосложением. Я решил порыться в соломе, которая, похоже, служила мне одеждой. Я нашел старую, больше похожую на средневековую, одежду. Очевидно, это была игра о мире магии. Такие игры нравятся старикам, которые хотят почувствовать себя лордами или графами. В нашей стране в прошлом за такие фантазии людей могли повесить на столбах, и это было справедливо. Однако эта игра была реалистичной. Мне даже попала заноза в палец, и было больно. Видимо, в разработку вложили много денег. Интересно, кто был спонсором? Компания, в которой я работаю, хоть и богатая, но не на таком уровне. Здесь, скорее, были задействованы военные разработки. Но это не важно. Я надел легкую рубашку и кожаный доспех, который подошел мне как влитый. Также я нашел меч, красивый, с различными драгоценными камнями. Надпись на нем гласила «Экскалибур». Понятно, что кто-то в детстве начитался про короля Артура и сказочную Англию времен Средневековья. Но если бы вы знали, мечи с камнями неэффективны в бою и легко падают. На владельца такого богатства набросились бы все воины, чтобы отобрать такой дорогой предмет. Поэтому такое оружие использовали лишь в ритуалах. Хотя как могут глупцы это знать? Животное рядом со мной фыркнуло. «Вот, значит, как», — сказал я и взял пучок соломы. «Ты хочешь поесть?» — спросил я, протягивая ей немного. Она стала его жевать. Я погладил существо. Да, оно точно было ручным. Надо осмотреться. Я вышел из сарая. Был день, и солнце светило мне в лицо. Хорошее солнце, большое, даже слишком. Это точно нереальный мир, но как же он красив. В кармане я нашел брошюру с надписью «Инструкция». Открыв первую страницу, я начал читать. «Поздравляем вас, пользователь, вы вошли в нашу игру, точнее, мир. Здесь вы сможете воплотить в реальность все свои мечты». «Мечты, говорите?» Я был так взволнован, что не заметил, как осел, стоявший у входа, подошел, съел инструкцию и убежал. Вот ведь негодник. Так, если это игра, то какие у меня характеристики? Меню. Однако меню не появилось. Не произошло ничего. Лишь зверь за моей спиной издал странный звук. Тревоги, что ли? Он чего-то боялся. Но чего? Я прислушался. И действительно, вдали кипела битва. Это будет мой первый бой на мечах. Я никогда раньше не дрался, но Экскалибур в руках сидит удобно и легко. С битой было бы проще. В детстве я часто орудовал ею во дворах, будучи тем еще хулиганом. Как только разживусь здесь, надо будет попросить биту. Она будет удобнее и привычнее. Ноги несли меня, как на крыльях. Вот бандиты в черных повязках на головах атакуют деревню. Насилуют женщин и мужчин. Кое-кто сопротивляется, и их убивают. Разработчики, не слишком ли вы заигрались в реализм? Я понимаю, что это игра, но рейтинг здесь должен быть запредельный. Хотя для таких извращенцев-стариков это, может быть, и нормально. Но я терпеть этого не могу. Поэтому стал рубить одного за другим бандитов. Меч проходил через их тела, как по маслу. Приятное чувство мести и справедливости охватило меня. «Ты кто такой, ублюдок?» Вышел мне навстречу самый сильный из них. С повязкой на левом глазу и в треуголке он больше походил на пирата. Но мне понравилась его шляпа. С детства мечтал о такой. Заказал через интернет-магазин 3 штуки, но они все оказались бутафорией. А этот явно настоящий. Это наша деревня. Ищи себе другую для разбоя. Он что, думает, что я бандит? Хотя на мне и легкая броня. Может, так тут одеваются преступники. Надо быть осторожным. Может, мантию купить или плащ. Проблемы с местным законом мне не нужны. Деловые партнеры моего босса это не понравится. И где же они? Хотя я вспомнил, что я первый испытуемый. Я не бандит. Я Михаил. И не позволю вам грабить этих крестьян. Мой голос тоже изменился. Стал сильным и грубым. Мне понравилось. Какая же интересная игра. Насколько же тут большой мир? Надо расспросить у местных. Так, значит, ты рыцарь. Хоть и низкого ранга. Но тебе это не поможет. Сейчас ты умрешь. Он бежал в мою сторону, палец в его руках направлялась мне в голову. Вот какое оружие мне надо, оно станет моим. Я присел на колени, когда он подбежал, и мой меч разрезал его пополам. Другие бандиты, увидев смерть вожака, побежали прочь, некоторые, со спущенными штанами. Их жертвы плакали и зарывались разодранными одеждами. Я постарался не смотреть на голых девушек, хотя они были так симпатичны. Спаситель наш, ко мне подошел старик, им оказался циклоп. Я таких еще не видел. Старый, лет под 60, в зеленой куртке. В носу висел один стекло. Вот интересные очки. Монокль больше. Мы все благодарны за спасение. Вы, Михаил, как я понял, я местный староста огней. Да, но что мне сказать незнакомым людям? Хоть я и в игре, мне было несложно помочь вам. Спасибо вам. Вы пришли как раз вовремя, Михаил. Я Августина Шлам, сказала красивая девушка, закрывая грудь тряпками, что раньше были ее платьем, а формы там были хорошие, и она так мне улыбается. Видно, что бандит не успел сделать свое дело, ведь на тех, что успел, было жалко смотреть, особенно на мужчин. «Вы к нам издалека?» – спросил старик огней. «Да, из очень далеких мест. Интересно, разработчики добавили в игру информацию о моем мире? Хотя, если уж играть, то с удовольствием. Не буду разрушать эту идиллию. Не соизволите ли вы у нас откушать и остаться на ночь?» – спросил староста. «Было бы неплохо. У вас красивые виды», – ответил я, глядя на девушку с пышными формами. Она покраснела, поняв мой намек, хотя я был уверен, что она не против. «Надо использовать момент по полной, пока не пришли старики. Они быстро превратят это место в рассадник хаоса, где будет сложно понять, кто перед тобой, девушка или парень. Меня провели в дом и усадили за почетное место. Дом явно был небогат, хотя и принадлежал старости. Это отличалось от глав поселений в моем мире, где я бывал в гостях. Я попробовал вкусный борщ, давно не ел ничего подобного. Все это здоровое питание и еда из доставки, а так хотелось чего-то натурального. Они много о чем меня расспрашивали, но я отвечал уклончиво. Не хочу, чтобы разработчики играли со мной. Пусть сами все делают. Не удивлюсь, если за мной наблюдают несколько человек в очках. Ну и пусть. Староста рассказал мне много интересного об этом мире. Здесь есть несколько больших стран. Мы находимся в стране людей Миндаль, рядом с королевствами орков, эльфов и гномов, как и положено. Есть несколько независимых городов, много бандитов и монстров, которые бродят по дорогам. И самое важное, что я узнал, здесь существует рабство. Рабство, и девушек-рабов можно купить? Спросил я. Мой вопрос не понравился жене старосты, она фыркнула, давая понять, что не желает этого слышать. Я подождал, пока она уйдет мыть посуду, и спросил снова. Да, молодой человек, сказал староста, подмигнув. Они стоят по-разному, если только для утех, то 30 серебром, это недорого. Но если вам нужен компаньон для битв, то цены совсем другие. Все зависит от навыка. Маги стоят очень дорого. А вот мечник или лучник, приемлемо, 20 золотых. В городе однажды я видел рабыню мага за 1000. Вот это была красотка. Я бы с ней хотел. Разок-другой. Не подумай, я люблю свою жену, но иногда так и тянет. Понимаю. А до города далеко? Спросил я. Что? Стало интересно. Понимаю. Ты молод и красив собой. Город Абрам в 3 часах пути. С торговцами я договорюсь, завтра и поедете. Тем более тебе нужно барахло с бандитов продать и награду за них получить. Да, но треуголку я бы хотел оставить себе. Не вопрос. И деньги, что ты получишь с торговли вещами, все твои. В благодарность за спасение деревни. И, он сказал мне на ушко, я подарок тебе подготовлю. Не запирай дверь. Он подмигнул. Я не понял его, но спорить не стал. Настал вечер, и меня отвели в комнату. Небольшая свеча горела в ней, и все, одна кровать и стул, да уж, не мои хоромы. Но через 5 минут ко мне постучали. «Можно войти?» – спросила красивая девушка. «Августина, я уж и не надеялся, что ты придешь. Я же не могу вас не отблагодарить за спасение моей чести. Не благодари раньше времени». Я подошел и прижал ее к стене. Она явно не ждала этого, но пришла не за этим. «Да, я впился в нее поцелуем». Она сначала вырывалась, но затем сдалась. Ей явно понравилось, ведь я все делал нежно. «Ты хочешь этого?» – спросил я, разжимая объятия. «Да», – сказала она тихо. Большие глаза смотрели на меня в восхищении. «Я ее герой. Это хорошо. Мне нравятся такие девушки. Может быть, она специально и создана для меня, для обкатки. Ну, значит, я ее и обкатаю. Тогда долой одежду, моя милая», – произнес я, помогая ей раздеться. Мне нравился вид ее обнаженного тела, оно было таким аппетитным. Я начал ласкать ее груди, они оказались мягкими и упругими, а соски – твердыми. Ее дыхание было томным. Я развернул ее. «Что вы делаете?» – спросила она. «Молчи, если не хочешь, чтобы жена старосты пришла. Кажется, ее зовут Михилоса». Она кивнула и закрыла рот рукой, и мне это понравилось. Покорность. Она явно была служанкой старосты. Этот старый развратник купил ее в городе за 30 монет. Интересно, есть ли в городе еще лучше? Я поцеловал клеймо раба на ее красивой шее, и она сразу покрылась мурашками. Похоже, это было ее эрогенной зоной. А может, она вспомнила боль от ожога. Меня это возбудило, и я вошел в нее с разбегу и долго любил в такой позе. Затем мы легли на кровать, и я уснул в ее объятиях. Наверное, на сегодня хватит. Подумал я и мысленно дал команду «Ан выход». Время здесь явно двигалось иначе, иначе я бы услышал звонок от шефа. Утром я буду лежать у себя в квартире. Может быть, в моем мире и 5 минут не прошло. Но как же приятно вот так лежать обнимку с красивой блондинкой. Она явно восхищается мной. Это ей плюс. Надо бы оставить ей монетку в подарок за блаженство. Хотя, возможно, так делать не стоит. Разбалую местных дам. А мне нагоняй от шефа придет. Вдруг и он вместе с другими мужиками на меня сейчас смотрит. От этой мысли стало мерзко, но я переборол себя и уснул. 3 года назад у меня была девушка, но она меня бросила ради богатенького дяди. Поэтому серьезных романов я не заводил, только на одну ночь. Хотя найти хорошую верную девушку так хотелось. Но где ее найти? В голове у многих только мечты о принце. Сами ничего из себя не представляют, а все туда же. Чтобы на тебе женился принц, ты сама должна выглядеть как принцесса, а не уличная шлюха. Я проснулся, но не в своей квартире, а в игре. Рядом со мной сладко спала прекрасная девушка, источая нежный аромат. Мои руки, казалось, сами собой обняли ее пышные формы, а ее ладонь покоилась на моей груди. Как же она тепла, подумал я. Выход, тихо произнес я, но ничего не произошло. В чем же дело? Я думал, что проснусь ночью дома, как обычно, но, увы, система не реагировала на голосовые команды. Срочный выход, отмените программу. Ты проснулся, мой спаситель, произнесла девушка, открывая свои огромные голубые глаза, напоминающие озера. Ты чем-то расстроен, я тебе не нравлюсь, хотя я думал, что нравлюсь тебе. Она нежно наклонила голову, приоткрыв рот. Нет, что ты, ответила она, ты был великолепен. Как раз то, что нужно. Я так рад. Я обязательно буду вознагражден за это. Так вот как это работает. Она сделала все это ради награды от своего хозяина. Я ей не интересен, но ее мнение для меня важно. Поэтому рабыня, которую я куплю, будет служить мне. Это хорошо, подумал я. Но мои размышления были прерваны стуком в дверь. В комнату вошел деревенский староста. За его спиной моя жена явно была разочарована во мне. Что ж, пусть их. Я вижу. «Тебе понравился подарок», — сказал староста. «Я хотел послать другого раба, но этот просто хотел прийти к тебе. Она так благодарна тебе. Съешь героя и отправляйся в город. Наш купец согласился отправиться с тобой, наш спаситель. Он благодарен тебе за спасение его жизни, и у него есть дело для тебя. Я не знаю, какое именно, но это очень важное решение, которое нужно принять. Однажды он уже настаивал на своем, и я рекомендую не отказывать ему». «Его бизнес приносит неплохой доход», — он подмигнул, намекая, что мне могут понадобиться деньги на покупку более чем одной рабыни. «Я возьму его на рассмотрение», — ответил я, — «даю вам 20 минут, потом завтрак, так что поспешите». Он мерзко улыбнулся, давая понять, что у меня есть время на еще один заход с рабыней. Его жена гневно смотрела на меня, но затем, фыркнув, ушла. Дверь закрылась. «Ну что, милая моя, не будем терять время». «Что ты еще умеешь?» «Я многое», — сказала она, и мы начали любить друг друга. Через полчаса, сытно поев, я уже сидел в повозке. Рядом со мной сидел маленький гном, которого я узнал. Он был среди тех несчастных, которых изнасиловали бандиты. Хотя по его виду казалось, что он старается забыть об этом. «Господин герой, вы кое-что забыли», — сказал староста, подойдя ко мне. «Вот ваша треуголка». «А да, спасибо, я надел ее». Она мне подошла и явно придавала харизмы. И вот еще, он протянул мне старые металлические пластины. Что это? Как вы не знаете, это карточки бандитов. Вот как и у меня, он показал на такую же пластину. Они есть у всех, кроме рабов. Вы явно не раб, но я не видел у вас таблички. Где же она? Я был поражен тем, что в этом мире существуют документы. А где же мои? Мой я потерял в битве с монстром 2 дня назад. Я выкрутился. И на лице старосты я заметил облегчение. Помощь беглым рабам, как я понял, тоже является преступлением. Это очень плохо. Нельзя такому герою без документов. В городе сразу идите в гильдию авантюристов и сделайте новые документы. Андрей вас туда отвезет. Затем он отвезет вас к моему знакомому. Он купит у вас снаряжение бандитов. Он сказал тише, чтобы жена не услышала, или обменяет на горячую рабыню. Скажите, что от меня, он сделает скидку. И торгуйтесь с ним, он скупердяй. Вещи бандитов в повозке. Удачи вам. Меня провожать вышла вся деревня. Даже моя ночная рабыня посылала мне воздушные поцелуи, но обнимала своего хозяина, старого лысого мужика. Его тоже вчера хорошо обработали бандиты. Вот ведь жизнь тут, милая деревня осталась позади, и купец Андрея, повернувшись ко мне, начал говорить. Его хриплый голос чем-то напоминал голос моего шефа. «Михаил, у меня к тебе важное дело». «Да», — ответил я, — «главное, чтобы заплатили хорошо. Я профессионал и не работаю за медики. Я это понял. Видел, как ты управляешься с мечом. Бандиты, которые напали на деревню, пришли не просто так. Это очевидно. Записку с требованием убить купца я припрятал на всякий случай. Она была у главаря. Значит, ты понял, о чем я хочу тебя попросить. В городе есть группа бандитов, которых нужно уничтожить. Итак, чтобы никто не подумал на меня, я занял у них много денег». Он почесал голову, очень много, а отдавать не хочу. Я рассмеялся. Он был похож на моего шефа, такой же жадный. Моя доля, все, что ты у них найдешь, это для начала. Это и так понятно. Он, кажется, хотел наложить лапу и на эту добычу. Жадина. И, конечно, 50 золотых. Устроит. Одних только мечей и брони от бандитов я продам в городе на 10 монет. Не думайте, что я не знаю цен. Хотя я и не знал. Я спросил у старосты. Это дело непростое, минимум 100 золотых и 30 задаток сразу. Если мои условия не подходят, сам с ними разбирайся. Вижу, вас не проведешь, Михаил. По рукам. Мы пожали руки. Они в старом здании магазина в порту. Там уже много лет пусто, вот они и заняли. Их немного, человек 30. Но с вашим талантом вы легко справитесь. 30 – это многовато для меня одного. Как в городе найти напарника для такого дела? Или, может, группу? Вижу, вы издалека к нам пришли, раз не знаете. У нас все авантюристы покупают рабов себе в компаньоны. Так удобнее. И делиться прибылью не надо. Но рабы плохо мотивированы. Это я знал с детства. За ними нужно постоянно следить, а то убегут. И трудятся они спустя рукава, если не следить постоянно. О, вы что-то совсем не в курсе дела. Наши рабы не убегают. Они слушаются хозяев беспрекословно. Магия порабощения – хорошая штука. Конечно, бывают исключения, но купить раба очень безопасно для жизни. Тогда так и сделаю из отдела. Какой срок заказа и что принести для его закрытия? Возможно, ты не очень хорошо разбираешься в рабах, но в делах ты настоящий мастер. Принеси мне жетон главаря тюленя и расписку от меня, и я дам тебе оставшуюся сумму. У тебя есть 3 дня. После этого мой срок оплаты истечет, так что я на тебя рассчитываю, герой. Ты ничего не забыл, папаша, где мой задаток? Конечно, герой. Он достал мешочек с деньгами, отсчитал 30 монет и с неохотой передал их мне. По его жесту я понял, что остальной суммы мне не получить. Но если я буду настойчив, все возможно. Купит раба. Не каждый день я задумываюсь об этом. В голову сразу лезут мысли о голых рабынях, готовых на все и танцующих танец живота. Но для этого дела мне нужен воин. Лучше сильный и выносливый. Хороший лучник или ловкий мечник. Хотя 30 врагов. Может, мага найти? Хотя если маг сильный, его в рабство не затащишь. Интересная игра получается. Но слишком кровавая. И рейтинг завышен. Но какие ощущения с той рабыней в деревне? Папаша, а девушки-воины-рабы продаются? Вижу, вы правильно мыслите. Зачем покупать потного мужика и жить с ним? Лучше взять ловкую девушку, которая будет помогать в битвах, а вечерами греть постель. И на поваров не надо тратиться. Конечно, такие есть. Но вы должны понимать, что они стоят дороже. Ведь вам не нужна уродливая дама со шрамами по всему телу. Хотя я бы посоветовал как раз ее для начала. Всегда потом сможете ее продать или обменять с доплатой. Я вот свою чиру на эту рептилию обменял. Хотя жил с ней 5 лет, но больно старя стала. Я ей зелье молодости споил и пока эффект не прошел, продал. Вот ее новый хозяин удивится, когда увидит ее ночью без одежды. Ха-ха, он весело засмеялся. И он еще удивляется, почему его бандиты хотят убить. Он много кого обманул, хотя мне от этого только польза. Если брать от него заказы, в накладе не останусь. Он, видно, понял это и на деньги не поскупится. Но надо держать ухо востро с ним. Тогда отвезите меня сначала к торговцу рабами, а затем уж в гильдию. Там наверняка и на этих бандитов заказик будет. Двойная выгода. Вы явно делец. Конечно, заказы на их отлов найдутся. Они же недобропорядочные граждане. Многие с армии дезертировали или с тюрем сбежали. А среди них много опытных воинов. Я видел только троих серебряного ранга. А так все остальные слабаки. Но толпой они сила.